Заводье. Цикл рассказов. Трое в лодке. На бескрайних просторах России огромное количество деревень, в которых доживают свой век одинокие старики и старухи. Не желая бросать свои дома, где родились и выросли, они довольствуются малым и не ропщут. Часто их жизнь скрашивают домашние питомцы, кошки и собаки. Заводье когда-то входило в состав крупного и богатого колхоза. Шли годы, ситуация в стране менялась, сельское хозяйство приходило в упадок. Молодежь стремилась в город, а те, кто отдал земле всю свою жизнь, цеплялись за остатки былого и не хотели верить, что так, как раньше, уже не будет. К середине 2000-х годов в заводе осталось 12 крепких домов, в которых вечерами еще горел свет, а утром шел дым из трубы. Анна Васильевна, которую за зычный голос и активную жизненную позицию все в деревне называли шумихой, проснулась рано и занялась привычными делами. Выглянув в окно, старушка вздохнула и подумала. «Опять льет, что ж за март такой? Ни те снега, ни те солнца, токмо дождь. Идите его! Эх!» Накинув на плечи старый шерстяной платок, она вышла на крыльцо, вгляделась в утренние сумерки и прокричала. «Машка! Опять по кобелям бегала, зараза! Иди домой! Хватит под поленницей высиживать!» Из-под навеса с дровами выскочила небольшая белая собачонка и, отчаянно виляя хвостом, проскользнула мимо длинной юбки хозяйки в дом. «Куда, грязнуля? Дай хоть лапы вытру!» — гаркнула шумиха и закашлялась. Когда-то зычный голос давал сбои, и женщина досадно поморщилась. Вытерев старым полотенцем лапы собаки, она слегка шлепнула ее по заду и отворила дверь в хату. Машка кинулась к миске с едой, а хозяйка пошла ставить чайник. В соседнем с шумихой доме жил Федор Никитич. В бывшем колхозе он заведовал автопарком, потом вышел на пенсию. Жена померла, сыновья уехали в город, а он остался. У него тоже было свое прозвище. В деревне ведь как? Несмотря на должности, каждому приклеивают не то кличку, не то псевдоним, да всегда емкий и узнаваемый. Вот и Федора Никитича по-свойски звали Мохнатым за густые и широкие брови. Они же и правда нависали над глазами, как ива над рекой. Крик шумихи разбудил соседа. Кряхтя и охая, не от момощи, а для облегчения процесса вставания, Федор Никитич прошлепал босыми ногами до ведра с холодной водой и, зачерпнув ковшиком, с наслаждением выпил живительной влаги. Глянул на свернувшегося клубком у шкафа Бурана и подмигнул псу. «Ну что, опять перед Машкой выплясывал? Ох, кастрирую я тебя! Вон, деревня почти пустая стоит, один ты поголовье повышаешь!» Коричневый с рыжими подпалинами пес сладко зевнул и укоризненно глянул на хозяина. «Погляди мне, погляди! И что же мне, первый парень на деревне?» А деревня тем временем потихоньку просыпалась. Загорелся свет в дальней избе Мартынихи, хлопнула дверь в доме Валерьяныча, послышался надрывный кашель Лёшки с глаза. Дождь, ливший всю ночь, постепенно затихал. Сделав свои домашние дела, обитатели заводья потянулись к дому Светланы Николаевны, бывшей фельдшерицы. Только для государства она бывшая, а вот для жителей деревни — что ни на есть нынешнее и действующее. Живя дружной коммуной, старики раз в неделю собирались у нее, чтобы обсудить дела текущие и поделиться насущными проблемами. Рассевшись по давно уже распределенным местам, 12 магикан деревни затеяли неспешный разговор. «Март на воду щедр ныне, как бы и снежка не забаловала», — озабоченно высказался Валентин Сергеевич. Бывший военный, он поселился в заводе лет 20 назад, купив у дочери помершей Василисы небольшой домик. «Если снежка разгуляется, нам туг придется. Надо заранее мер принимать», — поддержал его Лёшка с глаз. «Фёдор Никитич, лодка ваш как, в порядке?» — спросила Мохнатова Светлана Николаевна. «Так с Дмитричем вытянули по осени, высушили, подконопатили, укрыли. Проверить нужно, конечно, но, думаю, все там в ажуре. Готовы к приему пассажиров?» — весело подмигнув шумихе, отчитался дед. Паводки в заводе случались редко. Снежка огибала деревню по дальнему радиусу, и даже в сильное половодье затапливала только часть огородов, не доходя до домов. Однако старики понимали, что лодка Никитича — это единственный транспорт, который поможет им в случае чего. Закончив собрание традиционным чаепитием, обитатели разбрелись по домам. Вода поднялась во вторую неделю апреля. Сил у нее хватило только на пологие подходы к реке и части огородов. Ближе к обеду шумиха собралась в гости к Валерьянычу. Старик приболел, и коммунары по очереди посещали его, приносили еду, вели разговоры. Во дворе она была атакована Машкой. Собака лаяла не как обычно, было в ее лае что-то тревожное, просительное. Анна Васильевна хорошо знала свою любимицу и не стала отмахиваться от наскакивающей Машки. Спросила. «Ну чего тебе, оглашенная?» Машка метнулась в огород. Хозяйка пошла за ней. Выйдя на открытое пространство, она услышала незнакомый лай. Потом взглянула на реку и охнула. По всему заводью прокатился ее истошный крик. «Никитич!» Возившийся во дворе Фёдор, кряхтя, разогнув спину, зашагал к дому шумихи. Уже подходя к стоявшей почти у кромки воды женщине, он понял, что происходит. По реке медленно плыла лодка, с борта которой лаял здоровый черный пес. Весел не было, зато хорошо был виден человек, неловко завалившийся на банку. «Беги за Митричем, да Лёшку со Светкой зови!» — гаркнул мохнатый на шумиху. Та сорвалась с места и быстро, как могла, зашагала в деревню. Никитич повернул к своей лодке, стоявшей на приколе метрах в 100 от огорода шумихи. Он следил за движением лодки с собакой и понимал, что придется догонять. Когда к берегу вышел Митрич, лодка почти скрылась из виду, но старики не отчаивались. Они споро спихнули свою лодку на воду и в 4 весла пошли за пропажей. К тому времени, когда они, зацепив беглянку, вернулись к деревне, на берегу их ждали все, кто не болел. В руках Светланы Николаевны был тревожный чемоданчик. Кто-то держал одеяло, и несколько пар глаз подслеповатой, с тревогой, всматривались в приближающуюся с парку лодок. «Вот, принимай болезных, Николаевна!» — натужно дыша сказал Митрич. Черный кобель спрыгнул на землю и, тоненько повизгивая, стал крутиться среди людей. Осмотрев пассажира, Светлана Николаевна констатировала потерю сознания и велела мужикам нести его к ней в дом. Кто-то сбегал за тележкой, и импровизированная скорая помощь повезла больного в не менее импровизированную больницу. Однако одним больным прием не ограничился. В лодке в большой корзине лежала беременная кошка. Она стонала, тужилась, но разродиться не могла. Корзинку подхватил Лёшка с глаз и пошел в том же направлении, что и мужики с тележкой. Во дворе Светланы Николаевны, тихо переговариваясь, стояли жители заводья, а в доме старая фельдшерица и Мартыниха колдовали над больными. «Это ж Петрович с Малой Вихры! Чего это он в город на лодке попёрся?» — удивлялся Митрич. «Так же ж, думаю, что заради кошки пошел», — выдвинул мудрое предположение Лёшка. Спустя 2 часа до заводья добрались врачи, вызванные по телефону фельдшерицей. Пришедшего в себя Петровича забрали в город, а благополучно разродившаяся кошка и черный кобель остались в доме Светланы Николаевны. Вечером у нее собрались коммунары. Сидя за большим столом, попивая чай с приготовленными мартынихой пирожками, они бурно обсуждали события дня. «Эх, походу, возрождается наша деревня-то», — оптимистично воскликнул Никитич. «С чего ты взял, старый?» — ошарашенно, глядя на выжившего из ума соседа, удивилась шумиха. «У тебя голос прорезался, сирена ты наша. Давно я не слышал твоего громоподобного крика», — хитро усмехнулся тот. «Ага», — поддержала его Светлана Николаевна. «И я лет 20 роды уже не принимала, а тут сподобилась. Сразу 4 деток приняла, вон мамку сосут и в ус не дуют». Громкий смех заполнил дом фельдшерицы. Вырвался через форточки на улицу и поплыл над деревней, освещенной красными огнями заката. А на крыльце, с чувством исполненного долга, спокойно лежали черный кобель и белая Машка. Им было хорошо здесь и сейчас, рядом с людьми, которые, может, и одряхлели телом, но... живы душой и милостивы сердцем.